Глава 21. Интересно, откуда этот странный запах? Такое ощущение, что я в больнице. А, ну да, точно. Наверное, так оно и есть. Последнее, что я помнил достаточно четко, это то, как я нашел в кармане телефон и позвонил Лёшке. Учитывая, что, когда эта тварь двинула меня лапой, она разбила мне стекло на нем, то набрать Нарышкина оказалась целая проблема. С этими долбанными динозаврами было легче разобраться. Еще помню, как княжич приехал. Судя по количеству голосов, не один, а с целой делегацией. Кто именно там был, не скажу. Некоторые голоса показались мне незнакомыми. Но вот среди них точно был Громов. Нога вроде бы не болит, или это мне только так кажется. Я попробовал ею немного пошевелить, и у меня это получилось. Причем больно при этом мне не было. В этот момент мне показалось, что в комнате я не один. Рядом со мной кто-то стоял. Я открыл глаза и увидел Верегина. Он стоял напротив моей кровати и внимательно смотрел на меня, скрестив руки на груди. Что-то сегодня взгляд совсем хмурый, даже хуже, чем обычно. «Очнулся, Болтус. Но, слава богу, я уже начал за тебя переживать. Если так пойдет и дальше, то в следующий раз вместо медицинского блока тебя придется сразу на кладбище везти». «С чего это вдруг?» — спросил я у него и еще раз пошевелил ногой. — Из-за ноги, что ли? Так она уже не болит совсем. — При чем здесь твоя нога? Он вздохнул, подошел поближе и сел на пустую кровать, которая стояла рядом с моей. — Я говорю о том, что нельзя всю энергию до конца тратить. Ты себя чуть не убил. Нужно же как-то контролировать этот процесс. — Так я контролировал вроде бы, — сказал я и улыбнулся. «Блин, здорово, что нога не болит. Я уж думал, сломал ее». «Ты чего улыбишься, Темников?» — нахмурился целитель. «Еще мне очень интересно знать, что за заклинание ты использовал, чтобы это произошло, и какой осел тебя им научил. Насколько я знаю, в учебную программу второго курса ничего подобного не входит». «Дориан, слышал, тебя словом обозвали», — мысленно обратился я к своему другу. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Сам он и шаг», — отозвался Мур. «Поверь, до смерти там еще было далеко. Вот если бы у тебя открылось второе дыхание, тогда другое дело. Это могло бы тебя и прикончить. Ну и меня, как ты понимаешь. Сам себе я не враг, поэтому ты даже не знаешь, как это делается». «Научишь?» «Обойдешься пока». «Темников, ты что, глухой?» — напомнил о себе Верегин. «Я спрашиваю у тебя, ты понимаешь, что чуть не убил себя?» «Я больше так не буду, Дементий Брониславович», — пообещал я ему. «Детский сад», — он покачал головой. «Ладно, пока лежи здесь до вечера. Я за тобой понаблюдаю. Если все будет хорошо, то до ужина отпущу. Нарышкину позвони, он уже 3 раза прибегал. Переживает, как у тебя дела?» «У меня телефон навернулся». Я похлопал себя по карманам, чтобы показать разбитый аппарат целителю, но ничего не нашел. «Странно. Теперь вообще куда-то делся. Вы его не видели?» «Нет, не видел», — покачал головой старик. «Хорошо, я сам передам. Отдыхай. Скоро тебе обед принесут». «А сколько сейчас времени?» «Начало 3-го», — ответил Верегин и вышел. Оставшись один, я осмотрелся и понял, что кроме меня в медицинском блоке никого нет. Я еще раз пошевелил ногой, попробовал ее согнуть, и у меня это легко получилось. Правда, некоторые болезненные ощущения все-таки были, но по сравнению со вчерашним днем небо и земля. Самое главное, что перелома нет, и мне не придется здесь куковать несколько дней, а потом еще привыкать ходить на костылях. Не прошло и нескольких минут, как мне принесли еду. Куриный суп, который мне показался сегодня особенно вкусным. Котлету с картошкой и стакан брусничного киселя. Все это я слопал с таким аппетитом, которого у меня уже давно не было. Я бы не отказался сразу же повторить все это еще раз, но мне не разрешили. Жаль. Но потом один за другим пошли гости. Первым делом явились Громов с Орловым, которым срочно нужно было выяснить, что со мной случилось. Оказывается, очень легко рассказывать о произошедшем, когда даже ничего выдумывать не нужно. Я справился за несколько минут. «Странно, конечно, но похоже на правду», — сказал Громов и посмотрел на Орлова. «Я тоже так думаю», — кивнул тот. «Тем более, что там нашли несколько этих тварей. Теперь нужно срочно сообщить об этом происшествии ратникам, чтобы прочесали местность. Если все так, как говорит Максим, то получается, где-то бегает самая большая из них. Ее трупа мы не нашли, а значит, она удрала. Если Темникову и правда удалось ее сильно ранить и обратить в бегство, значит, она не могла далеко уйти. Я думаю, она прячется в Приозерном лесу». «Я же сказал, она исчезла», — напомнил я им. «Она и еще несколько тех, которые были поменьше». «Мне кажется, тебе это привиделось», — сказал директор. «Они не могут исчезать просто так, сами по себе. Уже темно было, вот тебе и показалось в пылу боя. К тому же ты был уже ранен, устал, и, как говорит Веригин, к тому моменту практически высушил сам себя. Тебе запросто могло что-нибудь померещиться в таком состоянии». Я вздохнул и лишь пожал плечами в ответ. «Ладно, пусть ищут. Не буду же я им объяснять, что могу поглощать энергию убитых мной тварей из искажений». «Сейчас займусь, Иван Федорович», — сказал Громов и ушел, оставив нас вдвоем. «Скажите, а разве бывают искажения, из которых сразу после их появления начинают вылезать твари? Я думал, им нужно немного постоять». «Бывают, к сожалению. Их называют дикими. Раньше это происходило крайне редко, но в последние годы такие случаи наблюдаются все чаще. Самое плохое, что обычно это происходит в местах с высоким магическим фоном, таким как наши, например. Особенно наши». «Интересно», — пробормотал я. «И почему так происходит?» «Я думаю, потому что фон вокруг Китежа постепенно повышается. В этом прослеживается четкая взаимосвязь». «А почему именно наше место особенное?» — спросил я. «Много же разных школ по империи разбросано». «Слишком много вопросов, молодой человек. Просто в следующий раз будь осторожнее, Максим. Тебе не следовало сражаться с ними. Это было слишком опасно. Такими делами должны заниматься специально подготовленные люди, а не второклассники. Даже если они очень одаренные». «Да оно само как-то вышло», — ответил я и решил сменить тему. «Иван Федорович, а что там с моим мопедом, не знаете?» «Мопед тебе придется купить новый. Судя по тому, что я видел, этот отремонтировать у тебя не получится». «Плохо». «Нашел из-за чего расстраиваться», — сказал Орлов. «Самое главное, что сам живым остался. Мопедов в магазине сколько хочешь продается. Такой же купишь себе». «Нет, такой же не получится. Этот особенный был, первый». «Ладно, я пойду. Там Нарышкин к тебе рвется. Берегин говорит, что все нервы ему вытрепал. Впустить или ты отдохнуть еще хочешь?» «Впустить, конечно, спрашивайте». Едва директор открыл дверь, как в палату влетел Лёшка, чуть не сбив его с ног. Орлов лишь покачал головой и вышел из комнаты. «Живой?» — весело спросил княжич. «Да, можешь не отвечать. Я и сам вижу. На, звони деду». Он вытащил из кармана телефон и протянул мне. «У тебя же другой вроде бы был», — удивленно спросил я. «Так это и не мой. Твой разбился. Я тебе новый купил. Как ты с него вообще мне дозвониться смог? Стекло разбитое. Я пальцем по нему увожу, а оно мне хреновину какую-то показывает». «С трудом, поверь», — сказал я и разблокировал телефон. «Спасибо, Леха». «Да не за что», — отмахнулся он. «Там уже и симка твоя стоит, так что звони. Я ему сказал, что ты жив-здоров, и как проснешься, сразу его наберешь». Мы немного поговорили с дедом, который уже собирался выезжать в Китеж, но мне удалось его уговорить остаться в Белозерске. Правда, с большим трудом. Он почему-то думал, что Нарышкин и Орлов ему врут, и со мной что-то все-таки случилось. Обычно мы с ним созванивались в обед, а в этот раз, не дождавшись моего звонка, он начал бить во все колокола. Если бы узнал раньше, то уже точно был бы здесь. Закончив разговор, я потянулся и уселся на кровати. «Ты как, в порядке? Ходить можешь? А то ты мне вчера, перед тем, как отрубиться, несколько раз напомнил, чтобы я утром тебе костыли купил». «Да нормально с ногой. Обошлось без перелома. Так, болит немного, но, думаю, скоро пройдет». «Тогда валим отсюда?» «Не получится», — покачал я головой. Веригин сказал, что до ужина никуда не отпустит. «Угу, понятно. Ну, ладно». Он вытащил телефон и посмотрел на время. «Я тогда на уроки погнал. У нас там сейчас Бабоедов. А, Горох. Беги, конечно, а то он весь мозг тебе выест. После уроков расскажу, что там было. Судя по цвету кристалла, история будет интересной». Он сунул руку в карман и протянул мне зеленый магический кристалл. «Держи. Наверное, это твой». В этот момент за моей спиной раздался какой-то шум. Я обернулся и увидел Корвина, который пытался усесться на узком подоконнике. «Смотри-ка, и он здесь. Твой ворон меня весь день преследует», — пожаловался на него Лёшка, пока я открывал птице окно. «Между прочим, это он мне кристалл притащил». Ворон запрыгнул мне на руку, несколько раз недовольно щелкнул клювом, а затем больно долбанул им по руке. «Вот же вредная птица!» На следующий день нога меня уже практически не беспокоила. Давала о себе знать крайне редко, лишь в те моменты, когда я совсем уже забывал про нее и пытался идти слишком быстро. Ну и, само собой, на несколько дней я снова стал местной знаменитостью. Еще бы! Уничтожить в одиночку проклятие и закрыть искажение — это, в принципе, очень круто. А в данном случае вообще было супер-пупер. Оказывается, проклятия, которые выбираются из диких искажений, как правило, намного опаснее обычных. Так что в нашей школе стало еще больше людей, у которых при упоминании моего имени скулы от злости сводит. Меня это не очень сильно волновало, конечно. За полтора года я уже успел привыкнуть к этой истории. Но факт остается фактом. Это бы ладно. Разговоров прибавится после того, как ратники прочешут как следует всю территорию вокруг Китежа. Они ведь не найдут следов огромного тираннозавра, про которого я рассказывал. А значит, пойдет новый слух. Будто я это все выдумал, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. По-другому это не работает. В остальном денек выдался неплохой. Зная о том, что меня только вчера выпустили из медицинского блока, преподы особо не спрашивали, так что настроение было просто отличным. До этого момента, пока после обеда меня не поймал Чертков. Вот уж кому совершенно незнакомо такое понятие, как чувство сострадания и все такое. Я-то думал, что у нас с ним завтра по-любому выходной, но оказалось, что у него совсем другое мнение по этому поводу. Он даже не спрашивал ничего про мою ногу. А когда я ему намекнул про нее сам, старик лишь сказал: «По сравнению с моей ногой, твоя просто в идеальном состоянии, Темников. Завтра в то же время. Сабли не забудь». Вот так и отложился мой выходной на неопределенный период. Жаль. Между прочим, я на эту субботу уже наметил поход в магазин за новым мопедом. Теперь придется посреди недели за ним ехать. Надолго откладывать этот вопрос у меня никакого желания не было. Зная о том, что мое место в гараже пустует, у меня было такое чувство, будто я что-то потерял. Так что поеду обязательно. Ну а вечером я нашел в себе силы смотаться в тени дом. А потом в гости к Ганану Иллюзорному за кусочком крыла от ездового кузнечика. Я боялся, что этот тип опять придумает мне какое-нибудь задание, чтобы просто так мне ничего не дарить. Но меня спас рассказ о моей героической битве с динозаврами, в результате которой я был ранен в ногу. Он настолько проникся, что не только подарил мне кусок крыла, но и выдал мне на дорожку каких-то местных сладостей, очень вкусных, между прочим. Как только я вернулся от него в тени дом, мы их с радостью слопали все вчетвером. Лакримоза с Хорнборном здорово расстроились, что я заскочил совсем ненадолго. Но я пообещал, что скоро нагряну в гости с полноценным визитом. У меня тоже было несколько интересных мыслей, которыми я очень хотел поделиться с ними. Лишь после этого они меня отпустили. Хотя ведьма все равно надулась, это было видно. так что нужно будет обязательно в следующий раз привезти ей какую-нибудь красивую цацку. Колечко, может, какое, или еще что-нибудь в этом роде. В тот же вечер я срочно вызвал к себе Ибрагима, который примчал ко мне на служебной машине теней. Правда, чтобы не вызывать лишних подозрений и ненужных сплетен, мы с ним встретились за территорией Китежа. Хотя, не сомневаюсь, особо любопытные и так знают, что мы с Нарышкиным имеем отношение к теням. Как и о странном начальнике этого наемного отряда, который все время ходит в страшной черной маске. Призрак пообещал, что успеет приготовить все до воскресенья, иначе Гвоздева нам с Лёшкой этого никогда не простит. Мы-то ведь уже пообещали ей, что придумали для ее победы одну классную штуку. Теперь она нам каждый день мозг выносила. Время идет, а она понятия не имеет, о каком суперсекретном оружии мы ей рассказываем. Буду надеяться, что турок не подведет. Самое главное, чтобы не произошло какого-нибудь экстренного события, которое ему помешает. В остальном же на Ибрагима можно было рассчитывать, к своим обещаниям он относился очень ответственно. Пользуясь случаем, я ему напомнил про призрака-алхимика и попросил ускориться с его поиском. Честно говоря, я думал, что нужный мне призрак появится на горизонте раньше, чем мне удастся раздобыть артефакт материализации. А вышло все наоборот. Следующим утром, в полной боевой готовности, я топал навстречу с Чертковым. Под мышкой у меня был сверток с двумя саблями, носить которые стало моей обязанностью. В другой руке чемоданчик с броней, а за спиной рюкзак со всем необходимым, включая артефакты и эликсиры. С учетом того, что я пришел минут на 10 раньше назначенного времени, я немного подождал, но Чертков все не шел. Я прождал его еще четверть часа, прежде чем решил спуститься в подвал и проверить, может быть, он уже пришел. Я попробовал открыть дверь нашей с ним рабочей комнаты, и, к моему удивлению, она оказалась открытой. Чертков сидел на том самом стуле, который выбрал для себя с первого занятия, и смотрел на меня мрачным взглядом. «Темников, ты опять опоздал. В прошлый раз ты сказал, что обычно ты не опаздываешь. Похоже, ты мне соврал». Прохрипел он, затем поправил ногу и скривился от боли. «Я пришел раньше на целых 10 минут и торчал под дверью почти полчаса, дожидаясь вас». Моему возмущению не было предела. Вот же тип этот Чертков. Я стою там наверху, а он здесь сидит себе спокойно, еще обзывает меня врумном. Наглость высшей категории. «Зачем ты торчал под дверью, если я тебе сказал, к какому времени прийти?» «Откуда я мог знать, что вы уже здесь?» «Ты должен был просто просканировать мозгами. Разве на менталистике вас не учат работать головой? Сколько еще ты там собирался стоять?» Старик тяжело вздохнул и покачал головой. «Мне кажется, нужно попросить Бабаедова, чтобы он занялся тобой вплотную». «Зачем такие крайности, Александр Григорьевич?» «У него очень хорошо получается вправлять мозги молодым людям вроде тебя, которые все время забывают, что они у них есть». Я смотрел на Черткова тяжелым взглядом и понимал, что старик не шутит. Хорошенькое дело. Не хватало еще для полного счастья, чтобы со мной горох по воскресеньям заниматься начал. Тогда уж у меня точно крыша поедет. «Садись, Максим, чего стоишь?» — сказал он, как будто меня сейчас не ужасной новостью ошарашил, а пожелал доброго утра. Я положил сабли на стол, поставил на пол чемоданчик и сбросил рюкзак. «Сегодня у нас с тобой будет очень насыщенный день. Для начала я расскажу тебе, что такое контроль силы и как научиться ее экономить. До меня дошли слухи, что у тебя кое-какие проблемы с этим. Вообще-то у вас будет такой предмет, но нам с тобой некогда ждать 4-го курса. К тому же нас интересует более углубленная версия этого предмета. Поэтому мы начнем работать с этим раньше». «Так, ну это уже просьба Орлова, понятное дело. Кто бы еще мог попросить Черткова поработать со мной в этом направлении?» «Но это еще не все. Потом мы с тобой немного попутешествуем. Я покажу тебе одно очень интересное место». На его лице появилась та самая гримаса, которую я для себя определял как улыбку. Думаю, тебе понравится». Ну вот. Похоже, зря я надеялся, что Чертков решит отпустить меня пораньше. С таким раскладом, как бы до ужина освободиться. «Не расстраивайся, мой мальчик», — приободрил меня Дориан. «Зато ты начнешь изучать очень полезный предмет гораздо раньше остальных. 100 раз тебе говорил, во всем нужно находить приятные моменты». «Даже не сомневался, что ты мне сейчас это скажешь».